89. Полезно принять общение с высшим миром как необходимость чистого воздуха. Не нужно сидеть в зловонной, ядовитой атмосфере. Даже самые невежественные люди понимают вред отравы. Также замечается, что при духовном развитии люди освобождаются от неприятных запахов, свойственных неразвитым организмам. Подумаем, что высший мир может преображать даже состав крови. Не будем думать, что такие воздействия сверхъестественны. Наоборот, это будет самым естественным. Когда человек вернулся с чистого воздуха, он благоухает. Так же благоухает сознание, осененное благодатью.